звонко раздававшаяся в поредевшем воздухе. Местоположение дворища отца Григория не имело в себе ничего красивого. Усадьба его находилась в самой глубине балки, по отлогим склонам которой разбросалось село. Видно было, что хозяева, ставившие здесь свою хату, не заботились о красоте местоположения усадьбы, о широком горизонте, а руководствовались более хозяйственными соображениями, близостью воды и сенокоса, а также и тем, что к речке земля для огорода лучше и капуста родит хорошо. И действительно, овощи у отца Григория всегда удавались напрочуд, а капуста, тугая и сладкая, составляла предмет зависти всех соседних хозяек. Впрочем, причиной этому была, верно, не только одна близость речки, извивавшейся по сенокосу, который прилегал к самому огороду отца Григория, а и старания его хлопотливой дочки, чернобровой и веселой Арыси. Во всем дворище отца Григория видно было присутствие родительной хозяйской руки. Отличалось оно от обыкновенной крестьянской усадьбы только большей зажиточностью. Усадьба прилегала к самой церковной ограде, в которой проделана была даже маленькая калитка для большего удобства панотця. Посреди обширного зеленого дворика стоял колодец с высоким журавлем и с выдолбленной колодой, пристроенной для водопоя коров, лошадей и валов. Прямо против ворот, в глубине двора, находился сам будинок отца Григория, представлявший из себя ту же крестьянскую хату, только больших размеров, разделенные сенями на две половины, на пекарню и на кимнату. Стены хаты были чисто выбелены, большие окна с виконницами окаймляли зеленые полосы с раскрашенными на них зелеными цветами, а прызьба была вымазана ярко-желтой глиной. Высокая крыша домика, крытая золотой соломой, с гребнем наверху, спускалась по углам красивыми уступами и выглядела нарядно. По правую руку от ворот тянулись во двор разные хозяйственные постройки, также чисто вымазанные и покрытые новой соломой стайня, вазовня, комора, сажи и другие. Налево расположился ток, отделенный от двора плетнем. На току виднелись стоявшие рядами скирды, стажки и высокая клуня. С трех сторон домик обступал густой фруктовый садик, теперь уже желтый и багровый, с повисшими на деревьях гирляндами густо разросшегося хмеля. В данный момент в дворище отца Григория не видно было ни души. Только штук 10 уток хлопотало у разлитой вокруг колодца лужи. Да свинья, окруженная огромным потомством, с громким хрюканьем бродила по двору. И хозяева, и работники все были заняты делом. В саду, у самой пекарни, подле плетня, на котором растянуты были длинные полосы сохнувших полотен, терли на терницах коноплю две молодые девушки. Одеты они были наряднее обыкновенных крестьянок, а потому их можно было бы принять обеих за дочерей отца Григория, если бы не совершенное несходство их лиц. Одна из них была смуглая брюнетка с длинной черной косой и сверкающими при каждой улыбке ровными белыми зубами. У другой было нежное и бледное личико, обрамленное светло-русыми пушистыми волосами. Брюнетка работала живо, быстро и сильно. Ее небольшая, но крепкая рука с силой ударяла доской по толстому пучку конопли, которую она быстро протягивала левой рукой. При каждом таком ударе из конопли сыпался целый дождь кострицы. Другая же девушка работала, хотя и старательно, но как-то тихо, бессильно. По всему было видно, что мысли ее были далеко от этой работы. Большие темные глаза ее глядели невыразимо грустно. Брюнетка остановилась на мгновение, расправила спину, подсунула выбившуюся из-под красной повязки прядь волос и, взглянув на свою подругу, произнесла с улыбкой: «Ну и работаешь ты по-кволому, Галина! Ей-богу, словно 2 дня не ела!»